Глава 4. После выздоровления Лика для адаптации к коллективу была отправлена в детский сад. Но суровое сердце деда-летчика, два раза горевшего в самолете, почти глухого, томилось и спотыкалось в одиночестве. И он, несмотря на яростные протесты продмага и еле слышное шелестение со стороны мамахин, извлек любимое чадо из советской кузницы зла. Пролетарское воспитание для Лики было закончено. Она ни разу не ездила в пионерский лагерь, для школы оформлялись бесконечные справки освобождения от физкультуры, а в столовой ее единственную не заставляли давиться манной кашей в склизких мерзких комочках. Зато они с дедом бродили в лесу до темноты, приносили разгневанному продмагу две корзины грибов, охапку душистых, свежесорванных целебных трав. И казалось, нет ничего прекраснее в жизни, чем брести вот так по убегающей из-под сандалий сухой тропинке, держаться за мозолистую ладонь и слушать монотонный тихий голос. Вот помню, в 42-м тяжело было. Зима разразилась лютая. Ольга, тем временем освободившись от необходимости нести посменную вахту возле больной девочки, занялась устройством личной жизни и вскоре нашла таки женское счастье в объятиях начинающего художника, по слухам, большого таланта. И хрупкое равновесие, установившееся в семье в последние годы, снова было нарушено. Несокрушимому союзу воздуха и товаров народного потребления отчаянно не понравился зять, художник-придурок и выпивоха. Эти крайне неприятные и, казалось, счастливому новобрачному тайные пороки были тут же извлечены на свет Божий и обнародованы во всеуслышание прозорливым продмагом. «Не будем пригревать нищету глазадую. Мазилкин, тоже мне еще чего не хватало», — был вынесен вердикт. А уж когда личка после посещения этого козлобородого творца заболела ангиной с высокой температурой, тут уж дед клятвенно пообещал, что ноги его, потенциального убийцы и мучителя ребенка, не будет в доме. Однако Ольга решительно объявила, что на этот раз не позволит святому семейству разрушить ее счастье, и отбыла вместе с новым избранником в светлое будущее. Поселились они на подмосковной даче творца-недоучки, сопровождаемая последним отцовым напутствием. «Ты, если хочешь, приходи, но только без него. Без него!» Лике бородач тоже не понравился. Лика хотела жить с бабой, дедом и матерью. Зачем нам чужие? Откровенно говоря, Лика любила и знала только деда и не понимала, как можно любить кого-то еще. Мать Лика тоже любила, но она ее не знала. По странному стечению обстоятельств, Лика пронесла эту любовь к деду через всю жизнь. Помнила его как живого, хотя он и оставил свою обожаемую внученьку довольно рано, и ее, школьницу уже, даже не пустили к нему на похороны. Под окном подъезда стоял приземистый ржавый автобус с черной полосой вдоль борта. Вокруг него суетились люди, вносили венки, разбрасывали по тротуару еловые ветки. Бабка, в криво повязанном черном платке, похожая на престарелого пирата, отдавала распоряжение, и даже отсюда, с высокого этажа, через плотное стекло был слышен ее командирский голос, ничуть не смягчившийся даже перед лицом утраты. Лика, сейчас уже угловатый 14-летний подросток с цепким и настороженным взглядом зеленых глаз, как когда-то в детстве, висла на подоконнике, прижимая пылающее лицо к стеклу. За окном был душный, пыльный летний день, и нагретое стекло не освежало лоб, не приносило хотя бы минутного облегчения. Автобус зафырчал, стайка людей в черном, похожих на встрепанных грачей, загрузилась в салон и через минуту двор опустел. Ее не взяли. Весь вечер она билась с матерью и бабкой за право увидеть в последний раз любимого деда. Ей же объявили беспрекословно: «Нечего и думать, ты больная, тебе сильное потрясение, вредны». И она сдалась, согласилась. Слишком сильно было в ней это впитанное с детства ощущение: «Тебе нельзя, ты больная. Всем можно, а тебе нельзя. Нельзя прыгать через скакалку, ходить в походы, плавать в бассейне. Нельзя прийти попрощаться с любимым человеком. Да что там, Просто нельзя любить, привязываться, мечтать. Жизнь все равно отнимет, отберет самое дорогое. А тебе нельзя, тебе вредны сильные потрясения. И оставалось только бродить одной по враз опустевшей квартире, ловить пальцем пылинки, плавающие в горячем воздухе, и вздрагивать от мерещившегося в душной пустоте родного голоса. А вот, к примеру, бомбардировщик Б-2. Как тебе объяснить? Да вот, смотри, сейчас нарисую. Много лет спустя, забыв все свое прошлое, похоронив ту самую юную и счастливую часть себя, она пришла все же к выводу, что единственный мужчина, который ее по-настоящему любил, прощал и всегда желал только добра, был ее полуглухой дед, военный летчик, муж своей жены Продмага и герой войны, вся грудь в орденах.